Глава 6. Я стоял в самой середине роскошно убранного салона. Тяжелые золототканные драпировки скрывали стены, лучащиеся неземным светом сапфиры, стократно прекраснее тех, что добывают в Южном Хьорварде, свисали длинными гирляндами с серебряных поставцов, ноги утопали в мягком ковре, сотканном из скрепленного соответствующим заклятием пуха. Мои сородичи всегда любили роскошь, да и сам я грешил этим по молодости. Эритовый обруч давал полное ощущение того, что я нахожусь сейчас не в собственном заклинательном покое, а перенесен чародейством на борт ладьи замка всех древних. «Зачем ты здесь, изменник?» — загремел Шендер, по-прежнему занимающий в отсутствие Мерлина его место главы совета. «Ты хочешь молить о прощении? Слишком поздно». «С чего это ты взял, что я собираюсь сдаваться?» — удивился я. «По-моему, это ваши войска разбиты и обращены в бегство, а не мои». И это я хотел предложить вам, по-добру-поздорову, убраться подальше от моей крепости, пока с вами самими не случилось ничего плохого. Я уловил мгновенный ток странной магической команды, отданной Шендером, но не смог понять ее суть. Он был сильным волшебником, владел многими изощренными приемами колдовства и умел скрывать свое чародейство. «А что ты еще можешь нам предложить?» — прищурившись, спросил Шендер с усмешкой. «Может, покорно отдать тебе ключи от наших дворцов в Джубалистане? Или власть над всеми, без исключения нашими учениками?» «Ключи от ваших дворцов мне без надобности», — ответил я. «А вот насчет учеников давайте потолкуем. Я бы хотел знать, отчего ваш гнев не обратился против Сигерлин, обучавшей магии ночных всадниц. Как, по-вашему, это не нарушение закона древних?» По залу пронесся тревожный ропот. Судя по всему, большинство об этом не знали, за исключением Шендера и Макрана с Эстери. «Я восстал, чтобы освободить из плена моего единственного друга», — продолжал я. «Я добился своего и теперь сражаюсь лишь для того, чтобы вынудить моих противников к миру. Я не Мерлин и никого не хочу убивать. Вы могли бы заметить, что я не нарушил закона древних. Мои заклятия и слуги Ракота были обращены главным образом против создания вашей магии, а не против одураченных вами смертных. Мое чародейство напрямую не лишило жизни никого из них». А в роскошном зале медленно копилась непонятная мне магическая сила. Лишенный возможности перемолвиться с читающим, я не понимал ее смысла и предназначения, и уже оттого насторожился. Я колебался. Не объявить ли поколению о том, что Филоста готова дать жизнь новому магу, что станет началом конца моих сородичей? И меня, если только я ничего не придумаю. Надевая эритовый обруч, я прежде всего хотел понять, готовы ли мои былые сотоварищи по поколению к дальнейшей войне, и не знают ли они что-нибудь о неназываемом, и вновь, как и после неудачи первого штурма, я не увидел в них растерянности. Да, они выглядели не слишком-то весело, даже мрачно, но держались при этом весьма уверенно, как будто им ничего не стоило поднять против меня еще десятки и сотни миров. В былые годы на всю мою ночную империю хватило одной Сигерлин, поддержанный простой мощью замка всех древних. А теперь со мной не могло справиться все поколение с великим Мерлином в придачу. Но я все же создал свой талисман, и пламенная колонна в покоях Хеддинсейской цитадели, придавая новые силы, делала меня в то же время стократно более уязвимым. По сути дела, я мог теперь покинуть остров только в случае крайней нужды. Я бы даже не смог отправиться на помощь Хагену и Хрофту, хотя бы им обоим грозила смертельная опасность. Пока маги поколения торчат здесь, подле самого Хеддинсея, я не мог полностью рассчитывать на Ракота. Итак, сородичи мои или еще ничего не знали о неназываемом, или потрясающе владели собой. Мне-то мое спокойствие стоило громадных трудов. Но пока еще жила надежда, что, быть может, все обойдется. Неиспытанное заклинание, особенно такое сложное, как примененное Ракотом, могло и не сработать с первого раза. И отступать Шендер с сообществом вовсе не собирался. И отсутствие Мерлина, похоже, их вовсе не удивляло. Все делали вид, что именно так и должны были развиваться события. Но я также понимал и то, что заклятие Ракота волей-неволей отсрочило появление на поле боя самих молодых богов. Что им сейчас два восставших мага, когда гибель может грозить всем их владениям? «Итак, уходить вы не намерены. Вы желаете продолжать войну», — подытожил я. «Что ж, давайте потягаемся уже не в споре армий, но непосредственно нашей силой магов. Вы не боитесь, что и здесь ваши надежды не оправдаются?» И вновь я ощутил мгновенный приказ Шендера. Переплетающиеся силы моих сородичей напряглись, мой призрак, созданный иритовым обручем, оказался в перекрестии множества нацеленных на него враждебных заклятий. Я замер, еще не понимая, что они задумали. Эритовый призрак испокон веку считался неуязвимым. В голове внезапно вспыхнула оглушающая боль, как от тяжкого удара. Кажется, я застонал, меня затягивала багровая пучина. Яростный огонь сжег меня здесь, в заклинательном покое. Только там, где находился мой эритовый двойник, я мог найти спасение. Могучие силы неудержимо тянули меня туда. Сознание готово было птице выпорхнуть из терзаемого тела, чтобы там, на серебристой ладье, обрести спокойствие и исцеление. Я видел лица своих сородичей. Теперь они казались мне исполненными участия и сострадания. Они, и только они могли спасти меня. И я потянулся к ним всеми оставшимися силами. Резкий, грубый удар швырнул меня на пол моего заклинательного чертога. Я ничего не видел. Перед глазами вертелась бешеная карусель безумных картин. А потом жестокие холодные тиски сжали мое сознание. Мир встряхнуло последний раз, и он встал на место. Чья-то рука поспешно сорвала с моей головы обруч. Я лежал на плитах пола, привалившись спиной к стене. Из носа и ушей сочилась кровь. Голова раскалывалась от странной тянущей боли. А надо мной, тревожно глядя мне в глаза и держа меня за руку, склонился Ракот. Окно чертога было выбито. Толстенные прутья и решетки выворочены из каменной кладки, куда их намертво вделали когда-то мастера народа гномов. «Хвала великому, ты жив!» — облегченно вздохнул Ракот, почти без сил падая на стол. «Как же ты дал им себя поймать!» Я увидел, как их стрела пробила оба защитных барьера над островом, ударила в окно твоей башни и кинулся сюда, и то чуть было не опоздал. Они уже начали утаскивать тебя к себе. Ты раздваивался. Жуткое зрелище. И все, что мне оставалось, это просто попытаться разрубить твои путы. Мне это удалось, но, боюсь, для тебя это оказалось едва ли не хуже их удара. Еще не закончив, Ракот поднялся, распахнул дверь, взял из рук какого-то слуги широкую чашу с горячим вином, осторожно поднес к моим губам. «Пей. Пей и быстрее приходи в себя». Наши родственнички удосужились наконец заметить дальних вкупе с перворожденными. И, боюсь, от удивления сейчас что-нибудь учинят. Я до них так и не добрался. Не успел, проклять. Да и дальние, они уже рядом. Пышущее жаром питье действительно помогло вернуть силы. Опираясь на руку Ракота, я с трудом поднялся. «Решай, Хедин. Решай, что делаем дальше», — торопил меня Ракот. Его слова ввинчивались в сознание, подобно раскаленным буровам. Или мне придется идти сжечь весь этот флот и твоих любезных эльфов? — Погоди. Я, наконец, оторвался от руки восставшего и нетвердо шагнул к развороченному оконному проему. Уцелевшие остатки армады, собранные моим поколением, рассеялись без следа, как туман под свежим ветром. Мне открылась безупречная красота строгого строя эльфийских судов. Безусловно, они прекрасно видели все, что случилось с предыдущими моими противниками, и не похоже, чтобы это смутило предводителя войска перворожденных. Сияющие корабли ровными рядами двигались к крепости. Паруса надувал магический ветер, и едва заметно поблескивали над высокими бортами ряды серебристых шлемов. Роскошная ладья магов неподвижно висела среди волн воздушного океана. Передовые корабли эльфов уже поравнялись с ней, а еще дальше, со стороны севера, приближался огромный зеленоватый шар, сотканной из мириадов пылающих нитей. В нем даже на первый взгляд безошибочно угадывалась исполинская мощь. Я не мог разобрать, что находится внутри этого монстра, но сомневаться в том, откуда он взялся, не приходилось. Дальние покинули свои тайные обиталища у самых границ упорядоченного и теперь шли на нас со всей своей силой. Я постепенно оправлялся от настигшего меня через ритовый обруч магического удара. Надо признать, Шендер мастерски осуществил этот сложный маневр, совершенно незаметно для меня сплетя весьма хитроумное заклинание, и опять-таки скрытно объединил силы всех магов поколения, чтобы разорвать связь моего сознания с телом, выманить мой разум в астральное подобие тела эритового призрака. Мысленно я воздал Шендеру должное. Если бы не Ракот, я бы уже оказался в плену. Ну и что же теперь делать с дальними? В отличие от магов поколения, эти не собирались отсиживаться за чужими спинами. Громадный шар, средоточие силы дальних, обгоняя стройные ряды эльфийских кораблей, устремился прямиком к серебристой ладье магов. В этом движении дальних явно сквозила угроза. И тут я вновь получил подтверждение здравомыслию Шендера. Изящный кораблик, как будто подхваченный мощным штормом, сорвался с места, стремительно удаляясь от острова. Его очертания подернулись дымкой. На нем кто-то очень спешил распахнуть врата миров. Зеленая молния, ударившая с вершины шара дальних, бесполезно лопнула в опустевшем небе. Мои сородичи скрылись. Я бросился к читающему. Но тот, хорошо зная свое дело, уже развертывал передо мной сложные рунические формулы магических сил, использованных дальними. И тут у меня перехватило дыхание. Я с трудом мог понять, хорошо, если десятую часть увиденного. Сила дальних была совершенно чужда привычному для нас миру. Она имела иную основу и описывалась почти полностью недоступными мне заклинаниями. Ясно теперь, отчего не вмешиваются молодые боги. Они без сомнения прекрасно знали о вторжении дальних и той цели, на которую направлен их удар, и спокойно ждали. У них был неназываемый, быть может, они сейчас гасили остатки заклятия Ракота, а с ничтожным бунтовщиком-волшебником пусть сводят счеты иные. Когда те вконец ослабят друг друга, наступит время богам появиться на арене. Грозными, всепобеждающими и сурово карающими властелинами этого мира. «Плохо дело», — пробормотал Ракот, глядя мне через плечо на длинные вереницы огненных рунических значков. «Ничего не понимаю. Основа вроде бы и знакома, но так перестроена, что... Проклятие! У них все поставлено вверх ногами!» «Но это работает», — возразил я, — «и я не знаю пока, как защититься от их оружия». «Отлично. А зачем им тогда воины-эльфы? Для чего им мечи, пусть даже и зачарованные? Выходит, что они не во всем полагаются на себя?» «Соображение прекрасное. Но что из этого следует?» «Твою защиту они не пробьют», — уверенно заявил Ракот. «Я только скривился». Восставший, по-моему, начал заговариваться. Шар дальних уже находился не далее пары миль от хеденсейских бастионов, поравнявшись с самыми первыми шеренгами эльфийского флота. И тут зеленое чудовище внезапно утратило быстроту, уравнявшись в скорости с длинными кораблями перворожденных. «Третий приступ», — устало и с отрешенностью подумал я. «И каждый начинается одинаково. Флот, суда, армады — все знакомо. Мы выдержим. Я строил крепость в предвидении как раз таких штурмов. Быть может, Ракот прав, и дальним нужно что-то еще, например, эльфийские клинки в дополнение к их собственной магии». Я все еще не мог оправиться до конца от коварного удара Шендера и не имел ни малейшего понятия о том, что делать сейчас, со странным равнодушием глядя на четкие боевые порядки новых врагов. Хотя уже давно следовало или выводить прислугу к уцелевшим катапультам и баллистам, или плести новые уничтожающие заклятия, и уж по крайней мере подготовиться к удару огненным. Слуги Ракота, не получая приказов к атаке, медленно оттягивались к крепости. Левиафаны и кракены скрылись в глубине. Легионы призраков исчезали в расщелинах прибрежных скал. Драконы, точно заурядные куры и петухи на насесте, рассаживались по острым прибрежным вершинам, напряженно косясь на приближающихся перворожденных большими глазами фиолетовыми золотыми прожилками. Восставший стоял рядом со мной, скрестив руки на груди, молча и внимательно глядя на шар дальних. «Ракот, я совсем без сил», — признался я ему. «Мне нужно зачерпнуть их от талисмана. Прими пока командование». Падший маг отрицающе покачал головой. «Это твой остров. Он насыщен твоей магией. Все, что могу сделать я, — это ввести в дело оставшихся моих слуг. Но эти эльфы мне всегда были подозрительны. Они не идут в бой без какой-нибудь сильной каверзы. Наверняка они ждут атаки моих и подготовились к этому. И кроме того, ты видел, как наши родственнички рванули от дальних? Они, которые едва не заполучили тебя, несмотря на всю мощь твоего талисмана. Молния дальних — вещь страшная. Если вывести мои силы из-под защиты твоего острова, они полягут почти все, прежде чем доберутся до этого треклятого шара. Ладно, — угрюмо кивнул я, — постараемся оживить наши щиты. Хотя после стрел Мерлина от них мало что осталось. Дальние приближались, спокойно, уверенно, неторопливо, словно приглашая меня испробовать на них все ведомые мне приемы боевой магии. Их я знал немало, но что-то останавливало меня, слишком уж напрашивалось это решение. Читающий, у них есть какая-то защита вокруг шара? Мне не разобраться в их магии, — проскрипел мой бесценный помощник. Все то, что тебе кажется шаром, — один сплошной клубок волжбы, да такой, что само время сходит там с ума, закручиваясь в петли. Мне такое не представить, тебе, я полагаю, тоже. Там страшные силы тяжести. Если они снизятся еще хоть самую малость, думаю, ты увидишь, как их шар пьет прямо из моря. Там, под поверхностью их шара, рождается новая плоть мира. Тяжесть тянет. Тянет из пустоты новые нити для ткани реальности. Сопровождая слова читающего, на фоне распахнутого окна в его мир стремительно бежали огненные строчки рун, складываясь в настолько замысловатые выражения сверхвысшей магии, что у меня ум заходил за разум от усилий в считанные секунды разобраться с ними. «Они что же, хотят достичь берега вместе с эльфами?» — недоуменно пробормотал себе под нос Ракот, бросивший бесполезные для него попытки понять что-либо в волжбе дальних и отвернувшийся к окну. Его вопрос остался без ответа. Я, наконец, нашел более или менее знакомые магические построения. Дальние использовали для защиты великое заклятие отражения. Иными словами, зеркальное заклинание. Любой удар, направленный на них, обогнул бы шар и вернулся назад, к пославшему его, да еще и усиленной дополнительной вложенной в него мощью дальних. Этой цели служили, правда, совершенно необычные и труднопонимаемые вещи, вроде фокусов со временем, тяжестью и пространством. Но те части заклятия, что отвечали, так сказать, за прием магического удара врагов, оказались вполне обычными, явно позаимствованными из распространенных колдовских систем магов моего поколения. Зацепившись за эту ниточку, я стал разматывать клубок, ища хотя бы одно слабое место. Неприятельскому флоту осталось покрыть не более мили. «А что, если спросить Сигерлин?» — вдруг предложил Ракот. «Если она побывала в заточении у дальних, то, наверное, может знать что-нибудь полезное». «Весьма своевременное предложение», — не удержавшись, фыркнул я. «Я с ней сейчас говорить не могу. Если у тебя все готово, милости прошу. Отпирающее заклятие тебе известно». «Не сердись, Хедин», — примирительно заметил Ракот. «Я могу поднять все свои полки хоть сейчас. Но ты же сам еще не знаешь, атаковать ли тебе разлюбезных эльфов или направить все силы против дальних. Они подгребают медленно, никуда не спешат. Я успею перемолвиться с Сигерлин парой слов. Не бойся, я ее не выпущу». Для убедительности он вскинул сжатую в кулак руку, и алый плащ взметнулся вверх языком пламени. Из-под ладони восставшего в покой хлынула непроницаемая тьма, подобно паводку. Передо мной вновь стоял грозный, не знающий пощады и снисхождения владыка мрака. Его шаги затихли за дверью, а я продолжал свои почти безнадежные поиски прорехи в стройной, кажущейся идеальной магической системе дальних. Я призвал на помощь все свои познания, лихорадочно перебирая в памяти все, что когда-либо слышал о них. Быть может, мысль Ракота обратиться к Сигерлин не была так уж неразумна. Если ее ученица с огненной чашей в руках едва не нанесла поражение целому синклиту адептов дальних сил, то волшебница наверняка знала какие-то секреты наших сегодняшних незваных гостей. Но выспрашивать ее уже не было времени. Уже и без читающего я явственно ощущал нарастающее напряжение текучих магических сил, сильное возмущение, испытываемое ими. Дальние готовили свой удар. И я не мог ждать его, чтобы заставить противника раскрыться, а потом провести одну стремительную контратаку, потому что не знал ни природы, ни масштаба сил этого удара. Он мог оказаться для меня последним, если погибнет талисман, пусть даже под простым обвалом. Упредить? Но чем? Все резервы пущены в ход, кроме тех, что приберегались для битвы с молодыми богами. Черное копье, на манер того, каким я совсем недавно выжег Авалон. Именно на такие средоточия сил обычных магов и рассчитана защита дальних. Огонь? Огонь. Пламенная чаша. Наверняка Сигрлин сработала ее сама. Вот только что это за огонь? Словно догадываясь о моем нежелании уничтожить эльфов, даже объявивших меня своим врагом, дальние держались над кораблями перворожденных, точно привязанные. «Да решайся же, наконец, хоть на что-нибудь!» — рявкнул я на самого себя. Копящаяся в шаре дальних мощь уже была готова разнести в пыль весь мой остров. В судорожных поисках решения я машинально окинул взглядом комнату. Вот выпивающий души врагов жезл, что добыт в храме солнца. Страшное орудие. Но его сейчас не используешь. Но может пригодиться весьма возможной рукопашной с Богом, если только я переживу сегодняшний день. Ах, как бы пригодились сейчас те мои изобретения, что Мерлин стащил из моих покоев замка всех древних. Использованная дальними молния уже сейчас бы была исследована со всех сторон, разложена на составляющие. Я не ломал бы голову над формально записанными заклинаниями. Я знал бы, куда бить и как с ней бороться. Примерно так же, как я знал, как справиться со стрелой Мерлина, когда мне легко удалось развеять ее еще в пределах межреальности. Осмотр дал неутешительные результаты. Под рукой у меня имелось много различных магических приспособлений и устройств, даже амулет Ямерта. Но ни одно, похоже, не могло помочь мне в этом случае. По спине у меня поползла предательская струйка холодного пота. Что ж, если не останется никакого иного выхода, ударим огненным заклятием, а там... там видно будет. От этого гнусного «там видно будет» меня даже передернуло. Никогда не начинал сражение, имея столь блистательный план. Но время сомнений и колебаний вышло. Если нападать, то немедленно. Где там Ракот с его кракенами и прочим войском? Он пусть займется перворожденными, а я, как сумею, стану разбираться с дальними. Мои размышления и приготовления оказались прерваны ворвавшимся в покой Ракотом. «Быстрее, быстрее, если и впрямь хочешь помочь!» — проорал он назад, оглядываясь через плечо. Его правая рука слабо светилась темно-коричневым светом. Он вел за собой кого-то на магической цепи. Я лишился дара речи, когда в покой вошла Сигерлин, разъяренная и униженная еще больше. Вокруг ее талии и горла была обмотана цепь, второй конец которой был в руке Ракота. «Великая тьма! Зачем ты притащил ее сюда?» — возопил я, ибо большего безумства Ракот совершить уже просто не мог. Привести одного из злейших моих врагов, ее, едва не прикончившую меня на дне миров, сюда, в мой сокровенный заклинательный покой, к моей модели мира, со схемой магических ловушек и оборонительных поясов Хеденсия, с окном в мир читающего, с амулетом Ямерта. Да, он посадил ее на цепь, хорошо, хоть на это у него хватило соображения. Но хватит одного ее взгляда на то, что делается здесь у меня, чтобы потом расстроить многое, если даже не все созданное мной. Она говорит, что может остановить дальних. С нашей помощью, конечно. А если не скажет ничего дельного, я вспомню, что когда-то меня именовали, помимо иных титулов, также и великим расчленяющим истязателем. Ракот состроил страшную гримасу. Сигерлин была восхитительна. Гнев необычайно украсил ее. Она казалась сейчас настоящей богиней мщения. В ее сузившихся глазах горела такая ярость, что мне даже стало не по себе. Похоже, в данный момент она ненавидела дальних куда сильнее, чем меня с Ракотом. «Хедин», — она заговорила быстро, скороговоркой, почти проглатывая слезы слов. «Хедин, шаль дальних остановит только огонь, но не изогнено заклять!» Она, наконец, перевела дух, слова стали разборчивее. «Огонь глубин, огонь сердцевины мира, что пылает самых недрах сущего, огонь, что согревает кипящую купель источника миров. Я добралась до него. Я даже создала чашу, носящую в себе ее зародыш. Тебе надо пробиться к огню силой. Надо взломать твердь мира здесь, здесь и здесь». Ее тонкие пальцы уже скользили по моей модели, показывая места приложения пронзающих ударов. Она сыпала деталями заклинаний, придуманных ею для подчинения этого огня, изначального пламени неуничтожимого. Она подсказывала, как превратить частицу этой страшной силы в неотразимый снаряд, что одолеет любую защиту дальних. Флоту эльфов осталось преодолеть не более полумили. Кракены опустились на самое дно, так и не дождавшись сигнала общей атаки. У меня не осталось выбора. И не было времени в деталях проверять мою былую возлюбленную. Оставалось лишь надеяться на то, что... Ты понимаешь, если дальние отразят этот удар, он испепелит все на Хеденсе, не оставив здесь камня на камне? В упор спросил я ее. Понимаю, — ответила она, не моргнув глазом. Всемогущее небо, Хедин, твое недоверие погубит нас всех. Против дальних нужна либо божественная мощь, либо этот огонь, возжженный самим Творцом. Может, есть и еще какие-то способы, но я их не нашла. У тебя имеется предложение получше? Предложений получше действительно не имелось. И она прекрасно это знала. Сложные виды магии, как, например, волшебство лунного зверя, хоть и не раз выручали меня в эти последние воистину безумные дни, сейчас явно не годились. Защита дальних просто обратила бы их мощь против нас самих. Для того, чтобы пробить ход в подземное хранилище всемогущего пламени, требовалась вся моя сила, умноженная магией талисмана. Под диктовку волшебницы я начал плести заклинания. Впрочем, под диктовку, пожалуй, несколько сильно сказано. Сигерлин намечала лишь самые общие, грубые контуры. Постепенно над главной башней Хеденсейской цитадели начал возноситься огромный призрачный молот с заостренным концом. Я, отродясь, не творил ничего похожего и не понимал, зачем Сигерлин понадобилось это зримое воплощение нашего замысла. Но на всякий случай ввел в заклинание несколько предохраняющих сам остров пассажей. Наконец Сигерлин остановилась. Лицо ее светилось диким предвкушением мести. «Начинай!» — крикнула она, впиваясь горящим взором в шар дальних. И я привел в действие исполинские запасы накопленной мощи. Мне показалось, что на мгновение во мне замерла вся жизнь. Уши рванул такой грохот, словно со всех сверкающих скрижалей сорвались все 99 заповедных небес. Гигантский молот медленно опустился. Заклинание Сигерлин оказалось без подвоха. Хеденсей не задело. Острие молота проникало все глубже и глубже, раздвигая пласты реальности, собранные воедино сложными складками, замысловатым моим чародейством. Я уже проделывал нечто подобное, когда спасал жизнь своему ученику, но тогда все это едва-едва не кончилось всеобщим светопредставлением. Теперь же подчинялось моей воле. Однако мы не успевали, явно не успевали. В моем сознании взвизгнул читающий. Шар дальних метнул в нас зеленую молнию. В ней не содержалось никакого особенного волшебства, но силой она была налита поистине до краев. В эту боевую форму колдовства никто не смог бы втиснуть большего. Выручил Ракот. Он перехватил посланный читающим тревожный сигнал, и на полпути к острову молния дальних встретила огромный щит, мгновенно соткавшийся из мельчайших частиц рассеянной тьмы. В воздухе возникло неожиданное стремительное движение. Как будто на пути молнии завертелся исполинский водоворот. Из потоков света выныривали по призыву своего былого властелина мельчайшие частицы тьмы, рассеянные, совершенно бессильные в одиночку. Однако заклятие Ракота заставило их собраться вместе, закрыв путь стремительному полету зеленого пламени. Столкновение их отозвалось неистовым воем и свистом рассекаемого раскаленными обломками воздуха. Прянувшая в самую середину щита молния разорвала его, разнесла в мелкую пыль. От создания восставшего не осталось и следа, но и оружие дальних, хоть и продолжило свой полет, но уже очень ослаблено. И хотя никто из нас троих не мог больше ничего ему противопоставить, я был занят большой волшбой великого молота. Ракот, покрывшись потом, сжимал себе виски, пытаясь справиться со страшной головной болью, какой всегда отзывается в маге крушение его защитных барьеров. Сигерлин же вообще не могла сейчас колдовать. Пламя дальних большого вреда не причинило. Рухнуло еще кое-что из уцелевшего, бастион и две башни, но камни сейчас меня не волновали. Если удастся довести план до конца, крепостные стены Хеденсея нам вообще не понадобятся. На эльфийских кораблях готовили штурмовые мостики. На носах сгрудились высокорослые воины в сверкающих драгоценных доспехах. Из-под лучившихся звездным отблеском шлемов струились мягкие золотистые волосы. Навстречу им из-за крепостных зубцов не вылетело ни одной стрелы, ни одного камня. Воины моего ученика были надежно укрыты. Слуги Ракота медленно пятились. Они испокон веку не переносили эльфийской магии и старались держаться от нее подальше, если не имели противоположных распоряжений своего хозяина. Усилием воли я вгонял страшный молот все глубже и глубже. Трещали и лопались невидимые скобы и скрепы, удерживающие в неподвижности пласты упорядоченного. Спавшие многие тысячелетия чудовища просыпались в заброшенных логовах, вырываясь на свет, сея вокруг себя смерть и разрушение. В необитаемых мирах рушились горы и реки выходили из берегов. Я весь дрожал. Меня бросало то в жар, то в холод. Мой талисман содрогался в такт судорожным биением перенапрягшегося сердца. И, наконец, все мое существо словно пронзило острой иглой, заставив меня застонать от непереносимой боли. Молот сокружил последнюю преграду, проложив моим заклятием дорогу к логову истинного огня. Боль была такая, что я ослеп и оглох, утратив способность говорить. В чувство меня привел Ракот, весьма неделикатным, однако действенным способом, а именно сильным ударом в скулу. «Быстрее!» — сжала кулаки Сигерлин. По ее волосам вновь текли струйки золотых искр. Ярость придавала ей силы. «Зачерпывай огня и лепи из него шар!» «Лепи из него шар! Легко сказать, да трудно сделать!» Невольно я восхитился ее мастерством, потребовавшимся, чтобы создать пламенную чашу. Истинный огонь не желал подчиняться ничьим приказам. Он яростно бился в стены магической клетки. Языки его неистово бросались на невидимую нить, тянувшую эту клетку вверх. Мое заклятие едва-едва выдерживало их неистовый напор. Передовые корабли эльфов достигли прибрежных камней, выдвинулись штурмовые мостки, шеренги стройных воинов под развивающимися голубыми знаменами молча устремились на приступ. Я лепил шар из истинного огня, а пласты реальности уже затягивали страшную рану, нанесенную им чудовищным молотом, созданным мной по замыслу Сигерлин. В моем распоряжении имелась только одна возможность покончить с шаром дальних. Создать второй снаряд у меня не хватило бы ни времени, ни сил. Истинное пламя обратило в пепел одно мое заклятие, другое, третье. Я менял их с быстротой карточного фокусника. Невероятный темп для мага, где каждая волжба требует самое меньшее 5-6 секунд. Эти заклятия создала Сигерлин. Один читающий, наверное, смог бы ответить, сколько вариантов отбросила она, прежде чем подыскать более или менее действенное. Мысленно и в более спокойной обстановке я бы искренне ей поаплодировал. Не сразу, но мне удалось создать некое подобие огненного шара, готового к полету. Я был выжат, обессилен, а передовые группы штурмующих эльфов уже карабкались по полуразрушенным бастионам Хеденсия. Ракот нервно хрустнул пальцами. Ему не терпелось отдать своим слугам команду контратаки. И я хорошо понимал его. Еще несколько минут, и перворожденные доберутся до моего заклинательного чертога. Вторая молния, на сей раз куда сильнее прежней, сорвалась с поверхности шара дальних, подплывшего совсем уже близко. В ту же секунду вокруг нас начало странно меняться само время. Я уловил невиданное возмущение в доселе спокойных его потоках. Великая река, текущая от будущего к прошлому, взволновалась и забурлила. Дальние взялись за нас всерьез. Однако их зеленое пламенное копье не долетело и четверти пути, как навстречу ему стремился созданный мной огненный шар, рожденный из частицы истинного пламени. Я помогал его полету всеми известными мне ускоряющими заклинаниями. Вдобавок пришлось нацелить его на устремившуюся к нам молнию. Нельзя сказать, что полет огненного шара являл собой какое-то грандиозное зрелище. Внешне он ничем не отличался от клуба обычного пламени. Однако от него исходила такая сила, что и я, и Сигерлин, и даже Ракот невольно отшатнулись, прикрывая глаза ладонями от жгучего пронзающего света. Зеленая молния прянула в мой снаряд и исчезла в нем. Лишь блеск истинного пламени стал еще ярче. Видимо, дальние в последний момент сообразили, что к чему. Читающий даже уловил начальные такты каких-то их защитных заклятий, однако было уже поздно. Сияя точно маленькое солнце, шар из истинного огня врезался в самую середину зловещего корабля дальних. Вьющиеся, светящиеся зеленым спирали расступились перед ним, как будто в испуге, и вновь сомкнулись. Несколько мгновений, показавшихся мне одними из самых страшных в жизни, с шаром дальних ничего не происходило. Эльфы, не встретив сопротивления и верно подозревая ловушку, приостановились. Вид же пламенного болида, ударившего прямо в шар их союзников, и вовсе заставил их замереть. А потом зеленая оболочка шара дальних лопнула. Сила вспышки была такой, что обычные смертные на нашем месте немедленно бы ослепли. Потоки яростного пламени, закрученного в тугие смерчи, обрушились на берег острова, обращая в пепел тысячелетние каменные глыбы. Облака взметнувшегося пара поднялись до небес. Сила столкнулась с силой, и они взаимно уничтожили друг друга. Еще не отгремел тяжкий грохот чудовищного взрыва, Ракот уже скомандовал наступление. Среди клубов пара разворачивались серые легионы призраков. Драконы сорвались с острых вершин, устремляясь вниз. Над поверхностью вновь появились щупальца кракенов. Однако перворожденные не собирались продолжать этот бой. Им явно не улыбалось оказаться в одиночестве против всей мощи Хеденсея. И они, отгоняя самых храбрых и дерзких драконов тяжелыми белооперенными стрелами, в полном порядке начали отход. Ракот щадил своих слуг. Эльфийская стрела, попав в глаз, разит насмерть любого дракона, а эльфы умеют сбить на лету муху в полной темноте. Я облегченно вздохнул. Хотя сил колдовать почти не осталось, я не мог не выяснить кое-каких деталей и потянулся мыслью к изукрашенным длинным челнам перворожденных. Их предводителя я нашел очень скоро. Высокий эльф в богатом вооружении стоял на носу самого стройного и изящного корабля в середине боевых порядков флота. Он поднял голову в лазоревом шлеме с открытым забралом. Огромные миндалевидные глаза небесно-голубого цвета глянули мне прямо в душу. Он отлично видел меня по переброшенному мосту мыслей. «Мы не дадим тебе мира, Хедин-разрушитель», — медленно произнес он прекрасным, чарующим музыкальным голосом, которым куда лучше было бы петь или признаваться в любви, но не отдавать команды к приступу. «Погоди, преславный», — попытался возразить я. «Ты напал на мои владения внезапно, без объявления войны, хотя я никогда не становился тебе поперек дороги. Внезапное нападение вовсе не в чести у твоих сородичей. Оно скорее подходит людям или гоблинам. Быть может, мне будут предъявлены четкие претензии, и мы сможем уладить дело без кровопролития». «Не старайся, маг», — покачал головой перворожденный. «Не пытайся вытянуть из меня нужное тебе. Я не скажу ни как мы вступили в союз с дальними, ни что мы рассчитывали получить от этого, ни что думали по этому поводу молодые боги и великий Орлангор. Утешься тем, что мы полагали тебя менее могущественным. «Если вы решите отойти от острова, я не стану ни нападать на вас, ни преследовать», — сказал я. «Если у вас есть причины воевать со мной, то у меня их нет». «Скоро у целого мира появятся веские причины воевать с тобой», — посулил мне эльф, опуская забрало. «Прекратим этот разговор. Пусть за нас говорят наши мечи. А если хочешь посостязаться в чародействе, что ж, у нас найдется, чем тебя удивить». Мысленный мост рухнул. Собравшись тесными группами, встав спина к спине и локоть к локтю, эльфы держали наготове луки и стрелы, прикрывшись небольшими треугольными щитами, богато изукрашенными сапфирами и изумрудами. Мне оставалось либо сбросить их в море, либо все же договориться с ними, ибо я по-прежнему не понимал, что побудило их к выступлению. Конечно, сперва следовало бы убрать отсюда Сигерлин. Нечего ей глазеть на мое колдовство, но, увы, времени уже не оставалось. «Хедин, что мы мешкаем?» — повернулся ко мне Ракот. «Они постучатся в ворота твоей цитадели через несколько минут». По сошедшим вплотную эльфийским кораблям, к почерневшим от огня и оплавленным скалам Хеденсея, быстро текли серебристые струйки эльфийских воинов. Их предводитель не терял времени, пользуясь нашим замешательством. Еще немного, и они оседлают берег. Выбить их оттуда будет стоить большой крови. Сигерлин тем временем отступила к стене, насколько позволяла длина магической цепи, второй конец которой оставался зажатым в руке Ракота. Губы ее искривила саркастическая ухмылка. Быть может, она надеялась, что мечи перворожденных принесут ей свободу? Я поспешно перебирал в уме оставшиеся у меня возможности. Нечто по-прежнему удерживало меня от массовой бойни. Магию драконов времени, как уже говорилось, я берег для молодых богов. Мысль невольно обратилась к испытанному верному оружию — огненному заклятию. Талисман умножил мои силы. Я мог дольше продержать волшбу в действии и рассчитывал, что пламенная стена заставит эльфов отступить без боя. Самые дальние корабли перворожденных уже опустели. Воины подтягивались ближе к берегу, переходя с одной палубы на другую. И тогда, словно некий гигант, встряхнул багряным занавесом, разворачивая его от неба до моря. Ярко-рыжие крутящиеся столбы огня, перевитые черными прожилками дыма, быстро слились в одну сплошную стену. Мое испытанное оружие надвигалось с тыла на эльфийский флот. Невыносимый жар погнал корабельные команды прочь с дальних судов. Уже затрещали в огне узорные кормовые весла. Последние гребцы и кормчие покидали обреченные корабли. До этого мгновения все шло по моему замыслу. Я хотел сжечь несколько десятков пустых кораблей, после чего вновь попытаться вызвать эльфов на переговоры. Однако оказалось, что и предводитель эльфов не бросал слов на ветер, когда говорил, что у них найдется чем меня удивить. С флагманского корабля внезапно, прямо в небо, шагнула гигантская призрачная фигура. Точное подобие начальствующего над перворожденными. Читающий заскрипел мне в сознании деталями заклятия, но я и сам уже ощутил толчок холодной силы, словно в лицо мне ударил комок колючего снега. Прежде чем я или Ракот успели предпринять хоть что-то, призрак предводителя замахнулся гигантским боевым топором, тускло блеснувшим мертвенным бледным светом. Лезвие рухнуло, распоров мою огненную завесу сверху донизу. Отдача разрушенной волжбы швырнула меня на пол, и я не смог удержать заклинание. Бессильные остатки моего пламени умерли в шипении клубов пара. Еще несколько мгновений, и все было кончено. Команда эльфийских кораблей бодро бросились тушить пожары. «Вот это да!» — ошарашенно пробормотал Ракот, протягивая мне свободную руку и помогая подняться. «Ну уж теперь-то я могу атаковать!» Я встал. Что ж, удивляться тут нечего. Перворожденные, похоже, тщательно изучили мои магические приемы и излюбленные боевые заклятия. И, конечно, от их внимания не ускользнуло, что именно огненным заклятием я оборонял остров во время первого штурма. Ну что ж, я предлагал вам мир, перворожденные. Я не хотел вашей крови и ваших смертей. Мне нечего делить с вами, но вы сами выбрали свою участь. «Начинай, Ракот», — спокойно сказал я, погружая обе руки в пламенную колонну талисмана, чувствуя, как новые силы жаркой волной прокатываются по истомленному телу. «Давно бы так!» — довольно усмехнулся бывший владыка тьмы и поднял руку с широко расставленными пальцами, готовыми сжаться в кулак, дав тем самым последний сигнал. Сигерлин внезапно шагнула вперед, силой ударив Ракота по уже поднятой руке. «Остановись! Остановись, или же здесь не останется камня на камне!» «В чем дело, забери тебя тьма!» — взревел разъяренный Ракот, отталкивая от себя волшебницу. «Глупцы!» — презрительно прошипела она. «Я не желаю погибать из-за вашей тупости! Ведь если только первым погибшим в этой битве окажется эльф, из крепостей перворожденных будут выпущены на свободу дети грома. Они сроют остров до основания и пожрут всех его обитателей, не исключая и магов. Дети грома, как и алчущие звезды, они давным-давно не показывались в зримом мире. Подобно гончим псам замка всех древних, они считались непобедимыми, и меня порой занимал вопрос, что будет, если эти две неодолимые силы в один прекрасный день сойдутся между собой в открытом бою? Когда-то я занимался детьми, в пору своего влечения эльфами и их магией. Но тогда чада грома не показались мне особенно страшными противниками. «Молодые боги на сей раз готовы влить в детей грома свою мощь», словно услыхав мои мысли, продолжала Сигерлин. «Поэтому перворожденные так самоуверенны. Уж я-то знаю, я сама творила заклятый коридор от обетованного». Сердце мое подпрыгнуло. Я с трудом удержал радостный возглас. Я знал, у меня было предчувствие, что в слоях защиты обетованного должна появиться хоть самая незначительная, самая ничтожная прореха. И она появилась. Заклятый коридор являл собой наш шанс. Шанс, быть может, единственный шанс. Пусть я пока не знаю, как к нему подобраться, но это уже не столь важно. Быть может, ложный амулет пригодится и здесь. «Так что же, Хедин?» — первый раз за все время штурма растерялся Ракот. «Атакуй, но очень осторожно», — распорядился я, вызвав нервный смех Сигерлин и кривую смешку Ракота. «Боюсь, у моих это не получится», — заметил он. Его кулак, наконец, сжался, и мы услышали неистовый боевой рев даже сквозь толстые стены цитадели. Слуги Ракота дождались приказа. «Ты все же безумец, Хедин», — покачала головой Сигерлин. «Дерзкий, удачливый, но все же безумец». «Думаешь, я боюсь детей грома или сил обетованного?» — повернулся я к ней. «Думаешь, я не знаю, что с ними делать?» Сквозь шум и визг, поднятый чудовищами Ракота, прорезался холодный свист эльфийских стрел. Каждая стрела несла смерть, и я знал, что сейчас драконы камнем падают в волны, в то время как их более удачливые или более ловкие собратья, уклонившись от холодно-блестящих наконечников, насаженных на длинные тисовые древки, пытаются сблизиться с боевыми порядками перворожденных на расстояние своего огненного дыхания. Призраки выдвигают перед собой щиты, принесенные из своих миров, чтобы хоть как-то закрыться от губительных белооперенных стрел, каждая из которых пронзала по несколько иномировых бойцов Ракота. И пока еще ни один из эльфов не погиб. Именно такой атаки и ждали от нас хитроумные предводители войска перворожденных, пришедшего под стены Хеденсея. Старшим детям Творца было прекрасно известно содержимое арсеналов тьмы. Я чувствовал их спокойную уверенность и сделал Ракоту знак остановить натиск. — Ты уверен в том, что делаешь, Хедин? — поразился мой друг. — Похоже, ты еще не совсем безнадежен, — сквозь зубы процедила Сигерлин. Шум сражения за стенами внезапно стих, и в наступившей тишине мы услышали торжествующие крики перворожденных. Вялость нашего наступления придала им уверенности. Наверняка они уже предвкушали скорую и легкую победу. Слуги Ракота поспешно отступали, спасаясь от метких эльфийских стрел. Я ощутил движение мысли предводителя эльфов. Пользуясь своей магией, он настойчиво искал моего сознания. Хотел что-то сказать, но, проникнув глубже в его помыслы, я не обнаружил там ничего, кроме насмешки, и не стал говорить с ним. Все мои чувства умерли. Желание избежать кровопролития казалось смешным и нелепым. Эльфы не собирались щадить меня, хотя я не сделал им ничего плохого. И я приготовился показать им мою истинную силу, силу мага, много веков поневоле оттачивавшего секреты самого страшного, самого убийственного колдовства. Уже закружились в безумной пляске носители страха и паники, вызванные мной посредством сил талисмана. Уже грозно поползли со всех сторон к острову истинно черные тучи, прошитые багровыми молниями, предвещая кровавую бурю. Усилился напор колдовских ветров, пришедших на мой зов с самых дальних границ Большого Хьорварда, когда я ощутил внезапную холодную струйку, скользнувшую по самому укромному глубинному уголку сознания и разбудившую всепоглощающий давящий ужас. Это подали сигнал тревоги, сторожевые заклятия, отправленные нами с Ракотом к дальним пределам хаоса. Перед моим мысленным взором начали разворачиваться причудливые картины мечущейся, постоянно меняющие очертания изначальной ткани, когда-то положенные Творцом в основу всего упорядоченного. Однако на сей раз знакомая картина оказалась странно искажена. В крутящихся вихрях, среди замысловато переплетенных воронок возникали странные стянутости. Провалы в непрерывном движении. Нечто вроде областей совершенного, мертвенного покоя, где ничто не двигалось и ничего не происходило. Где, ощущал я, прекратило движение само время. В водах великой реки возникли застойные области, и драконы времени взволновались, потревоженные столь серьезно впервые за многие тысячи лет своего безмятежного существования. В областях этого покоя умирало любое мое волшебство. Никакое заклинание познания не могло пробиться в их пределы. Чары бессильно гасли, не встречая на своем пути ни препятствий, ни отражательных барьеров, вообще ничего. Дорогу туда перекрывали силы несравненно более мощные, чем мои. Внутренне холодея, я поднял глаза на Ракота. Владыка тьмы стоял, и лицо его, обрамленное могучей львиной гривой из сине-черных волос, показалось мне страшной маской ожившего мертвеца, вырванного из могилы ужасными заклятиями. Глаза падшего мага вылезали из орбит. Зрачки расширились, и я понял, что он чувствует сейчас то же самое. Мы оба осознавали, что это конец. Заклятие познания, отправленное к самым границам ведомого нам мира, принесли весть, которую и Ракот, и я ожидали в любой момент. Но отчего-то совсем по-детски верили, что нас минует страшная участь, хотя владыка тьмы сам же и вызвал в наш мир всеуничтожающую силу. Сторожевые заклятия предупредили нас, что неназываемый одолел ранее неприступные для него барьеры и ворвался в пределы упорядоченного, поглощая на своем пути ткань реальности. Обессиленный, потрясенный, оглушенный страшным известием, я рухнул в кресло.